Скрутив пленных и пробежавшись по дому, они моментально активировали порт-ключи, переносясь в порт, к ожидавшей их яхте. Спустя полчаса они уже находились далеко за пределами территориальных вод Великобритании. «Мистер Поттер, вы не будете против разговора?» Амелия Боунс с достоинством откинула назад тяжелую волну волос и задумчиво сверлила взглядом, ожидая моего ответа. «Леди Боунс», я недоуменно посмотрел на нее, затем лениво скользнул взглядом по семейству Малфоев, Крэббов, Гейлов и еще целой куче высокопоставленных или просто знатных и влиятельных магов, замерших в отдалении. «Вы пришли сюда только ради диалога?» «Я, безусловно, весьма польщен, что столь прекрасная леди позволила себе потерять толику своего драгоценного времени, но, во имя Мерлина, чем я могу помочь вам?» «Пропало несколько молодых людей, учеников Хогвартса, и некоторые очень настойчиво доказывают, что вы имеете непосредственное отношение к данному инциденту». Амелия признательно кивнула, когда я слегка отодвинул стул, помогая ей сесть. «А я уверен, что четыре семейства, как минимум, из той кучи магов служат неназываемому, и рекомендую проверить их веритосерумом, а кроме того еще и пригласить мастеров легилименции МКМ. Разве предварительно не требуется доказать вину подозреваемого?» Я едва заметно улыбнулся, заметив исказившееся лицо Малфоя-старшего. «И все же, к моему вопросу, мистер Поттер, в данный момент я провожу опрос всех, кто мог иметь причину или повод для причинения вреда пропавшим. Поэтому разговора о вашей вине нет, у нас не более чем диалог двух взрослых и разумных людей. Какой период времени вас интересует?» Устало поморщился я, холодно глядя чуть левее Амелии, в глаза Малфоя. «Мы ведь говорим о наличии алиби, не так ли? Кто именно пропал?» Мягко вмешался в разговор Дамблдор, сидевший с другой стороны стола. «Малфой, Крэбб, Гойл и Триверс. Из младшей ветви, я имею в виду, сын Григуара Триверса, семикурсник». Амелия аккуратно отделила лист в папке и продемонстрировала лицо подростка. «Их похитили из частного дома в пригороде Лондона». «А что они там делали, Амелия?» Альбус недоуменно посмотрел на нее поверх очков. «Да и как? Нет, они, безусловно, могли там быть, но неужели их родители не дали им хоть какую-то охрану? Я был в Скандинавии и вернулся 3 часа назад. В школу пришел поставить своего учителя в известность о изменении моего положения. Я полноправный мастер боевой магии. И нет, я не похищал Малфоя, Крэбба и прочих, кто там был. Он лжет. Я требую проведения допроса под веритосерумом. Люциус Малфой, даром, что находился далековато от нас, все же услышал или догадался, о чем идет разговор. Ты можешь хотеть чего тебе угодно, но я передам твои слова про лжецов, главе скандинавской гильдии. Его это заинтересует. Да и не только его, так как я проводил там время, общаясь далеко не только с ним одним. И касательно веритосерума, доказательства есть? Или ты привык, что по щелчку пальцев все можно решить? Я заинтересованно уставился на него. Это помогло бы сузить круг подозреваемых, дипломатично произнесла Боунс. Согласен, только что мне в том, кто конкретно виновен. Малфой мне не друг, чтобы я рвался помогать ему. Я достал сигарету и, затянувшись, выдохнув, продолжил. Так что, вопрос в цене, которую мне готовы заплатить. Или же, я продолжу занятия, а вы будете пытаться меня поймать на том, чего я не совершал. И предвосхищая все претензии и возражения, мой род ни хрена не младше ваших, даже скорее постарше. Так что давайте не будем трясти древними законами, потому что крайним окажешься ты, белобрысый, и то, что там размахиваешь своей чистокровностью. У меня от моей якобы нечистокровности уж точно не стало меньше крови Поттеров в жилах, и фамилию я ношу этого рода. Ну так что, какую ты готов заплатить цену за хоть какие-то гарантии того, что я не имею отношения к пропаже твоего сына? Вместо ответа Малфой, высокомерно хмыкнув, вылетел из помещения. Следом за ним потянулись и остальные, оставляя меня с Боунс и Дамблдором. Задумчиво проводив взглядом ушедших, я повернулся к спокойно ожидающей Амелии и, тяжело вздохнув, попытался дружески улыбнуться. «Леди Боунс, вы же понимаете, что я принципиально не пойду на соглашение, не с вами, а с министерством в целом, и уже тем более с псами. Не люблю добровольных рабов, да еще и моих же кровников. Я не настаиваю». Фадж нервничал, и я согласилась сходить поговорить с вами. Хотя, судя по найденным уликам на месте преступления, то есть некоторые предположения, что они просто тронули кого-то. В каком смысле? Вежливо приподнял я бровь. Судя по реконструкции на месте преступления, Они притащили в дом несколько молодых девушек и устроили гуляния в лучших традициях своего старшего поколения. Есть предположение, что они умудрились тронуть скрипку из какого-то рода или же бастарда, ну или кого-то с той стороны, кто прекрасно осведомлен о нашем мире и знает, где быстро найти специалистов, способных провести такую операцию. Выжившие охранники ничего внятного сказать не смогли, кроме того, что вплоть до начала атаки они так ничего и не заметили. Амелия бросила короткий взгляд назад и перевела его на меня. Ты же понимаешь, что вне зависимости от того, кто виноват, это спровоцирует их на более активные действия. Этого следовало ожидать, после не столь давних событий, расплывчато уронил я, бросая короткий взгляд на понимающе прикрывающего глаза Дамблдора. Я бы рекомендовал вам, в срочном порядке активизировать всех своих союзников и готовиться. Министерство сейчас слишком раздроблено, но при этом вы смогли выжить, в не столь давнем инциденте, леди Боунс. Им требуется ликвидировать вас, чтобы протащить на ваше место кого-то из ваших заместителей. В этом варианте они смогут посадить полнейшую марионетку в кресло министра и слить наиболее опасную часть ДМП и Аврората на зачистках теневых кварталов и прочих клоак. Но, при всем этом, вы сейчас имеете весьма хорошую возможность пустить расследование по нужному вам руслу. Попробуйте поискать в поместьях приверженцев неназываемого следы. Не факт, но возможно вы найдете хоть что-то. Все же в ДМП удалось сохранить хоть какое-то количество опытных профессионалов, помнящих ту войну. И переходите на запасные варианты, потому что, я еще раз повторю, их первоочередная цель – это вы. ГММ, значит все же не ты? Мрачно нахмурился старый маг, дождавшись, пока Боунс выйдет из комнаты. Я не трогал их, спокойно отмахнулся я от подозрений. Мне просто это невыгодно в данный момент. Или тебя скорее волнует то, что Малфой не смог бы провести в школу толпу пожирателей? Низко поморщился старик. Хотя, после моей смерти они все равно попадут в школу. Так какая разница? Я ненавижу террористов, старик. Вот такая разница. И если террор начинает захлестывать детей, да еще и невиновных детей, то виноватых надо искать наверху. И не сжимай ты так стакан, вовсе не факт, что этих сопляков убьют. Это не имеет смысла, кроме попытки спровоцировать конфликт, чтобы сбить меня со следа. Либо у Малфоев вообще вылез кто-то из кровников, решивший воспользоваться недавними убийствами и сыграть свою партию. Или, как предположила леди Боунс, Малфои и его компания умудрились задеть чью-то дочь, внучку или любовницу. Я бы вырезал весь род за свою любовницу. Почему кто-то еще так не захочет поступить, особенно поймав виновного со спущенными портками? Осторожно повернув чашку с кофе, я, подняв ее, сделал маленький глоток и поставил обратно. Он не сыграет по вашим правилам. Вполне возможно, что его умственное состояние становилось хуже из-за взаимосвязи наших разумов. Сейчас этого нет, и он мог отмежевать свои желания от того, что вертелось в моей голове. То есть ему не удастся внушить мысли о пророчестве. Да его и нет там, я насмешливо улыбнулся, закуривая и делая еще один маленький глоток кофе. Где оно на самом деле? Или вы вообще не приносили туда истинного пророчества? Приносил, но затем уничтожил и положил фальшивое. Да там не столь уж и много было добавлено, кроме того, что позволило идентифицировать именно тебя, как избранного. Он последовал моему примеру, поднимая чашку с чаем и делая глоток, отмеченный смертью и войной. Внимательно изучив и сопоставив все нюансы, я понял, что другой ребенок никак подойти не может. И спрятал я именно последнюю часть пророчества, чтобы скрыть эти подробности от всех, даже от тебя. Ты и так получил бы слишком много проблем, за счет своей избранности, чтобы я рисковал и озвучивал все полностью. Те, о ком говорят пророки и оракулы, никогда не знают спокойной судьбы и никогда не умирают в своих постелях, Гарри. Придется попробовать выделиться и в этом вопросе. Я улыбнулся, поднимаясь, и направился к выходу. По большему счету, я сказал все, что хотел. Поэтому, честь имею, учитель. Направляясь к выходу, я старательно удерживал на лице спокойное выражение, лишь на мгновение позволив вынырнуть истинным чувствам, когда задержался в слепой зоне. Опустошив несколько флаконов с зельями, я продолжил движение, вскоре достигнув конечной точки. Судя по эмоциям встречных подростков о том, что я подозреваемый, никто не знал, но это не отменяло того, что Малфой может попробовать пригласить меня на конфиденциальный разговор. Все же нападать псы умели явно несколько получше, нежели обороняться. Скользящим шагом дойдя до места, где уже был виден Хагсмит, я быстро накинул мантию-невидимку и, наложив десяток чар, резко бросился к лесу. Судя по еле уловимым ощущениям, на территорию были наложены чары, и моя попытка прыжка привела бы к несколько незапланированным для меня результатам. Видимо, Малфою только и надо было, что снять отпечаток моей ауры, так как слишком долго его хранить не получилось бы. Ну или они перенаправляли вообще всех, но в таком случае я даже боялся представить потраченную сумму. Такой ритуал требовал еще и весьма дорогих зелий, ряда амулетов и прочего, из-за чего их и не слишком часто использовали. Их не было смысла использовать против опытных магов, потому что те моментально чувствовали резонанс от слепка. Двигаясь через лес, я не забывал собирать все, что только попадалось мне на глаза, чтобы лишний раз потом не тратить время и не тащиться сюда. Пару дикорастущих мандрагор, дремоносные бобы, валериану. В одном месте даже нашел маленькую полянку, полную асфаделей, а чуть дальше нашел маленького единорога, запутавшегося в паутине акромантулов. Рядом переминалась его мать, при виде меня застывшая в растерянности. Кое-как убедив непарнокопытное, что я вовсе не собираюсь покушаться на ее детеныша, и в конце концов освободив его, я получил в свое распоряжение неплохой комок паутины, и заодно с десяток не сильно крупных тушек паучков, решивших показать мне, кто тут хозяин. Ну, демонстрация у них получилась не очень, а я неплохо пополнил свои запасы ингредиентов. Чуть дальше повезло наткнуться на гнездо змей, которые неохотно поделились ядом и сброшенными шкурами. Оставив полусонных созданий, я двинулся дальше, вскоре наткнувшись на тушку мертвого кентавра, также болтающегося в паутине. К концу моего путешествия я приобрел почти полсотни разнокалиберных многоглазых и заодно частично обобрал тела их жертв, благоразумно не забредая дальше своеобразной границы, за которой начинались истинные дебри запретного леса и где уже водились твари по зубости, я набрал воды из лесного родника и наконец увидел просвет между деревьями. Упаковав тару с водой, я быстро достиг опушки и, убедившись, что тут уж точно никаких сюрпризов, активировал первый порт-ключ. Обряд поиска мог указать примерную точку, но в том случае, если этому не мешала соленая вода. В противном случае надо прыгать по континентам, островам и прочим клочкам суши, пока не получишь отклик, а я сомневался, что они успели это сделать за столь короткий промежуток времени. Больше же времени я давать им не собирался, планируя завершить дела быстрее, чем они очухаются. Да и кто из них сообразит его искать на Северном полюсе? Суть, бросил я встречающий меня Мишель, три девчонки. Сам Малфой не принимал участия в забавах, по крайней мере в этой. Зато трое других оторвались по полной. Мы их подлатали, память подправили, сейчас они спят. 6 трупов, 5 пленных. Остальных забрать не успели, да и времени не было. Три девчонки, задумчиво протянул я, поежившись от порыва обжигающего холодного ветра, тут же обновляя чары тепла. Они не залетели, я не целительница, чтобы твердо диагностировать на столь ранних сроках, но вроде бы нет, с сомнением протянула девушка. Проститутки уже тут, с утра работают. Учитывая зелья, то скорее всего через 9 месяцев 3 семейства ждут сюрпризы. И мы провели все необходимые процедуры, так что теперь это не ночные бабочки, а вовсе даже уважаемые леди, вынашивающие детей из родов Крэп, Гойл и Триверс, насмешливо фыркнул Генри. Клятвы и прочие также взяли, поэтому все по плану. На третий день будет отклик, хотя я все же рекомендовал бы притащить Джейн, но... Чем меньше знают, тем лучше, обрубил я все возражения. Ты почему тогда еще не миссис Малфой? Почему не миссис? Вполне миссис. Просто пришлось повозиться, так как прямые действия не оказали результата. Но зато косвенные позволили, девушка довольно облизнулась, неосознанно проводя рукой по животику. Ладно, я сейчас пообщаюсь с Малфоем, а там решим, что делать с остальными, неуверенно замерев перед входом в палатку, я бросил косой взгляд на девушку. «Ты сама-то как думаешь, стоит оставлять тебе вассалов, леди Малфой, или лучше не стоит и ориентироваться на детей? Там то еще дерьмо», — поморщилась Мишель. «Лучше уж попробовать воспитать их детей, чем оставлять такое жить. Правда, не факт, что остальные ветви их признают. Значит, сдохнут», — равнодушно уронил я, залезая в палатку. Огромное внутреннее пространство было поделено на 8 комнат, кухню и пару ванных комнат. В одной спали освобожденные пленницы, другую заняли проститутки-суррогатные мамаши. Пленные были распиханы по отдельным помещениям, но меня интересовал только один. «Кто ты?» Я зашел внутрь один, сходу натыкаясь на всклокоченного блондина, красующегося шикарной отметиной на лбу. «И если ты скажешь, что ты, Драко Малфой, то я вырву все ногти с пальцев на твоей левой ноге и отправлю их твоим небесным покровителям, паучихе и хитрожопому». «А, кхаем, Андрей!» В глубине серых глаз блондина мелькнул отблеск страха, но надо отдать ему должное, взял он себя в руки достаточно быстро. «А ты, ногти?» Доверительно наклонившись к нему, я негромко напомнил о возможном будущем и, придвинув стул, сел напротив. «Значит, Андрей, ты себя считаешь им или все же Драко? А какая, собственно, разница?» Недоуменно уставился он на меня. «Андреем, естественно, а кем еще-то? Тогда объясни мне, Андрей, какого хрена ты творил в домике со своими вассалами? Я бы не удивился такому, если бы ты считал себя Драко, но ты ведь себя им не считаешь. Поэтому, мне безумно интересно, а нахрена ты такое творил? Ладно эти», я брезгливо качнул головой в сторону соседнего помещения, «они до сих пор в своих мечтах правят миром, повелевают галактиками и прочее-прочее. А ты куда? Захотелось стать суперкрутым черным магом? Или тебе пообещали эти что-то такое, что у тебя последние остатки разума отбило? Или тебе 15 лет было и в голове сперматоксикоз? А что я должен был сделать?» Нехотя выдавил он из себя. «Как ты в Рэмбо играть? Они меня раздавят, и тебя заодно. Радуйся пока можешь, недолго осталось». «Угрозы? Это я люблю». Я плавно поднялся, от души впечатывая носок ботинка ему под ребро, но стараясь не особо повредить ему. В конце концов, ему еще супружеский долг отрабатывать. «А теперь, когда ты осознал, что ты в несколько иной жизненной ситуации, а за углом нет полиции, адвокатов и прочих личностей, яростно желающих тебе помочь, а ты точно осознал или добавить?» Заботливо отогнул я голову Драко Андрея, путем резкого дергания за волосы. «Понял», тяжело сглотнул Малфой, «только до сих пор не понимаю, чего тебе надо от меня. Золото, знания, без проблем, чего тебе надо? Для начала, я хочу понять, с чего тебя понесло творить эту хрень». Я закурил, усевшись обратно на стул и равнодушно обвел взглядом помещение, где кроме моего стула, был еще неплохой траходром. «Привязать их кровью», нервно облизнул губы блондин. «Хоть они и маглы, но это должно было». «Да что со мной, зелье болтливости, и не советую тебе врать, я это сразу пойму и тебе станет остро не хватать ногтей на ноге. Продолжай, а какая разница, если ты меня все равно убьешь?» Он дернулся вперед, дико вытаращив глаза и брызгая слюной. «Убьешь ведь, так?» «Да», он насел на пол тихо заплакав. «Все зависит от тебя, убеди меня в своей полезности и тогда есть шанс». Я протянул ему сигарету. «Куришь, вредно для здоровья», пробормотал он всхлипывая и мотая головой. «О, ну насиловать малолеток это да, это полезнее». Я оторопело посмотрел на это, просто на это. «Главное — забота о здоровье, пиздец. Насильник рассказывает мне о пользе. Короче, какого хрена вы творили в том домике? Кто был до этого? Кто планировался в дальнейшем? Ты так удивляешься?» Он облизнул пересохшие губы и истерично хихикнул. «А сам ты лучше. Я наслышан, что ты творил, мясник. Та мразь, которую я отправил на кладбище, вполне достойна этого. И ты рискуешь тем, что присоединишься к ним. И я никогда не трогал невиновных, в отличие от тебя и твоих дружков». Демонстративно достав из кармана пассатижи, я помахал перед ним. «Было пару раз, ловили одиноких маглы, ну ты понял. Сегодня я планировал сделать последний выход, а затем перейти на ведьм». Он отвел глаза, тяжело сплюнув на пол. «Жертвоприношения, им нужны жертвы, мне же ни одному за ними бегать, тем более, что награда была неплохой». «Какой?» — резко спросил я, впиваясь внимательным взглядом в его лицо. «Арахна дала сопротивляемость слабым ядам и в дальнейшем она должна была повысить ее, а этот, Хидукель, немного приподнял наклонности к темным направлениям, обещал еще сильнее помочь сегодня». Он бледно усмехнулся. «Где вы приносили жертвы?» Тяжело сглотнув, я на мгновение прикрыл глаза, пряча отсвет бешеной ненависти, вспыхнувшей внутри. «Не знаю», — Малфой качнул головой. «Мы встречались в условленном месте, а после этого переносились в храм. Но думаю, они уже в курсе, что я у тебя, ну или что просто похищен. И кого вы присмотрели на следующую жертву? Или вам плевать и вы собирались схватить первую попавшуюся?» Я прищурился, пытаясь ухватить какую-то мысль на периферии сознания. «Мне указывали жертв». Он говорил и говорил, а я все никак не мог понять, Каким образом студент-медик внезапно превратился в вот это? В той жизни он был обычным парнем, учился, развлекался, с кем-то дружил и кого-то любил. И его ведь кто-то любил. Как долбанная новая жизнь превратила полуамебу из той жизни, в маньяка-психопата в этой. Демоны бы его побрали, но я бы даже смог понять скриба или слабосилка, которым потребовались бы упорные десятилетия труда и они хотели ускорить процесс. Но как можно понять того, у кого и так есть все возможности для становления великим магом? Самое печальное было в том, что он даже не понимал, что именно меня бесит. Вовсе не убийство как таковое, сам побольше крови на себе имею. В конце концов, хватает отбросов, которые по уши в крови, чтобы жалеть их. Но ведь он резал девчонок, которым не было и 16 зим, и хотел резать и дальше. Арахни то понятно, почему были нужны девственницы в качестве жертвы, Афина как раз таки и является той, кто покровительствовала им. Проблема была в том, что у этого барана был ведь выбор, Хидукель, но он решил угодить сразу обоим. Какие планы у них? Что-то ведь ты должен был слышать или читать, уж о вашей библиотеке я наслышан. Чего они хотят в итоге? Я затолкал ненависть поглубже и постарался более-менее добродушно улыбнуться смертнику. Представь себе дерево, огромное, древнее и продолжающее расти. У него есть ветви, много ветвей, но каждая такая ветвь несет на себе десятки более мелких веточек, и каждая мелкая веточка имеет десятки листьев. Каждый лист – это один мир вселенная. Скандинавская мифология, я слышал легенду о Йггдрасиле, но пока не улавливаю связи с нашей ситуацией. Покопавшись в кармане, я достал флягу и сделал пару глотков холодного чая. Асгардский пантеон мог ходить по 9 мирам вселенным, вернее он практически правил в них. Ходить они могли по чуть большему числу вселенных и вести там свои завоевательные войны и набеги, но они были плоть от плоти этих вселенных. А вот пришлым с других ветвей уже так не походить, и им нужно как-то закрепиться. Это тоже будет весьма слабым способом, но позволит им черпать души и веру. Храмы будут весьма слабым способом, уточнил я. Значит, по сути, их цель просто сожрать всех смертных, и ты им служишь. Не еет, презрительно фыркнул он. Их цель убрать верующих других направлений и со временем пробиться на другие листья. Этот мир один из окраинных, один из самых слабейших, и поэтому он и стал их целью. А Арахна, она же тоже плоть от плоти этих вселенных, смысл ей уничтожать свои же миры, недоуменно протянул я. Да никто не собирается уничтожать мир. Скорее это твоя сторона может пойти на эти меры, если встанет угроза, что мои покровители прорвутся дальше. Легкая безуминка сверкнула в глубине его глаз, и он предвкушающе улыбнулся. И что они могут сделать? Я прищуренно посмотрел на него. Низвергнут мир к подножию древа. Он прямо посмотрел мне в глаза, в бездну. Погрузите их на яхту, и пока не залетишь ты, ну и твои подопечные, не вздумайте тормозить. Мне наплевать как, но у тебя не больше недели. В первоначальный замес я не полезу, но затем мне придется принять более существенное участие в войне. И заодно проведем обряды, чтобы часть родовой пакости оттянуть на будущих пап. Я медленно приоткрыл дверь, нахмуренно изучая бывших пленниц, и также осторожно прикрыл ее. А там и до остальной их родни попробуем добраться, если получится. И держи его под контролем, чтобы не подох. Его душу я скормлю демону, лично. Начинайте погрузку, а я пошел. Убедившись, что они погрузились без всяких проблем и отплыли, я активировал обратные порт-ключи, перенесясь в Британию. Особо бродить, пока мои напарники на яхте, я не рискнул, поэтому, глянув на часы, пошел домой. Меня ждали увлекательные часы с книгами, фолиантами и манускриптами, под непрекращающийся бубнеж призрачного наставника, и обдумывать услышанное от Малфоя, который знал не особо много, но вполне достаточно, чтобы немного дополнить услышанное от той, которую прибили в Хогвартсе. Хотя меня больше напрягали не те, кого я смог увидеть или мне позволили увидеть, чего тоже нельзя отбрасывать из вероятных предположений. Больше меня беспокоили те, кого я не мог увидеть. Они ведь тоже не сидели сложа руки, а значит что-то делали. И пока я гоняюсь за химерой, те вполне могли устроить мне похохотать так, что костей бы уже не собрал. Проблема только в том, что покровители Малфоя любят жертвы, и на этом их все же можно вычислить, пусть и с трудом. А чего могут любить неизвестные? Похоть, страсть, боль, пытки, да что угодно. И храмом мог оказаться долбанный бордель. Будет путана трахаться во славу какой-нибудь богини или бога наслаждения, а я буду шарахаться по лесам да пустыням в поисках бункера. Как определить храм? Не выдержав двухчасовых мысленных размышлений, я искоса уставился на призрака. Вот как мне его, мать его, вычислить? Да с одной стороны это не проблема. Проблема в том, как ты определишь нужный тебе. Их тысячи, наставник неторопливо подплыл ко мне и завис рядом, глядя на огонь в камине. Вера забыта, боги ушли, но храмы-то остались. Какие-то переделали под христианские или еще какие-нибудь другие религии, но опять же, они все равно будут давать отклик. Если ты говоришь, что твой противник имеет запас времени и пришел раньше, то он наверняка побеспокоился о налаживании контактов среди тех, кто мог отследить такие места. То есть должна быть своеобразная карта точек, но это отдел тайн, а твой враг уже показал себя умным противником. Он достиг каких-то результатов и начал целенаправленно подставлять под тебя, достигая самой важной цели, убирает слабые звенья в своем окружении, заодно получая какие-то результаты. Понимаешь, слить мне полупаучиху, но при этом сохранить храм ее госпожи, то есть избавился от серьезного противника тут, но не дал своему господину потерять союзника там. Малфоя и Уизли он вывел на меня, чтобы я потерял поддержку достаточно серьезного блока в Визингомате. Ну и заодно обострил бы свои отношения с Малфоем, который со временем мог бы поменять сторону. Правда, мне он нафиг не нужен, но я, тем не менее, оценил изящество. Остается открытым вопрос, где искать остальных, если из известных участников, тут только Рон и остался в школе. Кстати, заодно и проверю его сообразительность. Я выбрался из кресла и прошел к письменному столу, насыпая кофе и заливая кипятком. Сбежит или решит поиграть в Штирлица? А есть разница? С легкой ноткой заинтересованности в голосе уточнил призрак. Не особо, но надо же будет на ком-то тренироваться, в попытках переманить на свою сторону. Не то чтобы он был мне нужен, но вдруг получится, а на этом можно будет попробовать поиграть. Широкому кругу лиц ведь не объяснишь, что Рон не совсем он, а вовсе даже кто-то другой, и уж тем более не объяснить будет этого его матери или отцу. Поэтому придется решать этот вопрос более-менее закрыто, чтобы не испортить отношения со всеми, по крайней мере на первых этапах. Ну да, тебе надо выждать и по возможности провести все так, чтобы это не показало на тебя, согласно поморщился тот. Ладно, с Роном я решу позднее, а пока все же давай-ка перепишем известные тебе способы поиска этих самых храмов. Основывать первый храм они будут на старом капище или же поставят в чистом месте? Насколько мне известно, то ставили всегда на свежем. Вторые и так далее уже не имело значения, даже скорее старались воздвигать на месте захваченных. Но первые всегда на чистом месте, ну или по крайней мере на тех, где уже выветрилась энергетика старых ритуалов. Но, как ты понимаешь, на месте старых храмов выветривание будет идти не одно тысячелетие. Молча кивнув, я под диктовку призрака начал рисовать схематическое изображение обряда, но появление Кричера заставило меня отложить карандаш в сторону. Наследник Гарри, перед домом благороднейшего дома Блэк стоит бывшая хозяйка нарцисса. Ушастик с достоинством тряхнул локаторами, упирая в меня выжидающий взгляд. Она просит пустить ее, когда уже выздоровеет Сириус и наложит на дом что-то более. Я неопределенно помотал рукой в воздухе, прищелкнув пальцами. «Ну пусти, попробуем поговорить». Спустившись в гостиную, я встретил нервно сжимающую руки женщину, моментально поднявшую на меня потерянный взгляд голубых глаз. Нервно поправив темно-голубую мантию, она сделала небольшой шаг ко мне, но тут же замерла на месте. «Миссис Малфой, прошу вас», я приглашающе кивнул на диванчик за спиной женщины. Что же привело потерянный бриллиант Блэков обратно под своды родного дома? Вы ведь и сами знаете, зачем я тут, к чему увертки. Я готова на любую цену за жизнь сына. Женщина вздернула подбородок, жестко и уверенно глядя мне в глаза. Чего хочет дом Поттер? Почему вы не родили еще одного ребенка, Малфоим? Только не говорите о проклятии. Это, конечно, вещь неприятная, но я не поверю, что за столько веков его не сумели хотя бы ослабить. Я проигнорировал ее вопрос, задумчиво скользя взглядом по сидящей передо мной женщине и понимая, что сравнение ее с бриллиантом было в самую точку. По слухам, она даже не была в псах, а это уже о чем-то договорит, по отношению к той, что вынуждена была провести столько времени рядом с Вальдемортом. Второй ребенок будет девочкой. Малфои не пойдут на такое, они предпочитают вливать в себя, а не отдавать на сторону. Брезгливо дернулись губы женщины, в то время как голос оставался все так же нейтрально холоден. «Я удовлетворила ваш интерес, «Мистер Поттер, тогда, быть может, назовете вашу цену, если на мгновение предположить, что сказанное мной в Хогвартсе ложь, то насколько далеко вы готовы зайти?» Я насмешливо прищурился. «Например, просто опять-таки предположим, что я хочу видеть вас в роли своей любовницы. Это ваша цена?» Голубые глаза немного прищурились, а крылья изящного носа гневно затрепетали, но это было столь неуловимо, что могло показаться моей собственной фантазией, если бы не моя память. «Подписывайте», я швырнул ей лист кровного договора, «а потом я вам кое-что покажу и мы обговорим немного иные варианты нашего гипотетического союза». Недоуменно посмотрев на меня, она скрупулезно изучила написанное и быстро подписала, не показывая никаких эмоций от вынужденного пореза ладони. Подтолкнув к ней омут памяти Блэков, я приглашающе кивнул на него женщине и устроился поудобнее, стараясь получить максимум удобств от лицезрения приятных нежных округлостей нынешней леди Малфой. Благо, что ее поза позволяла сделать это весьма досконально, ну, почти. Выкурив пару сигарет и опустошив пару чашек кофе, я наконец смог увидеть не нижние 90 нарциссы, а не менее интересные голубые глаза, в данный момент сверкавшие весьма разнообразным спектром эмоций. Надо же, она прошла к бару, скрытому за фальш-панелью одной из стен, и налила себе полный бокал вина, тут же опустошенный. Значит, решил взять Малфоев под себя, она непонятно уставилась на меня. Я решил их вырезать, спокойно проинформировал я женщину. Останется их кровь, но не более. Но я не потяну интриги, а психопат с палочкой достанет рано или поздно всех. Мишель тоже не потянет интриги такого уровня. Зато вы выросли в подходящих условиях. Ваш сын мертв, леди Малфой, хотите вы этого или нет. И его убил не я, если для вас сын это то, что внутри. Вы слышали его слова и планы, вам нет в них места. Зато я предлагаю альтернативу, внука, которого вы будете воспитывать наравне с его матерью. Или смерть всего рода, или вы останетесь жить. Женщина прикусила нижнюю губу, напряженно размышляя, как бы меня поймать, и, видимо, понимая, что в ближайшее время не получится. Ну а я закурил новую сигарету, спокойно ожидая ее ответа. Рано или поздно она ударит в спину, но далеко не сразу, ибо она уже успела познакомиться со своим новым соседом, а теперь осознала, что проблемы несколько шире. Она не дура, поэтому для нее проблема в том, чтобы сохранить хоть что-то от рода, ибо Блэки, если и примут обратно, то точно не ласково и любяще. Да и главой этой ветви стал Сириус, а у него с нарциссой легкие трения. Мне же она нужна как та, которая имеет множество знакомств в другом лагере и в целом знает о ряде дел мужа. Убить ее недолго, просто в данном случае это нерационально будет. Слишком уж она умна и изворотлива, а значит, вполне подойдет на роль политической фигуры моего блока в послевоенное время. Ну а Дамблдор пусть и дальше думает, что я буду держать в роли советника Гермиону. Просто начали у меня вылезать некоторые проблемы в попытках разобраться в ее генеалогическом древе, что заставило искать интригу, причем Мордрит его дери, если я знал чью. Целительница однозначно показала, что у девочки не дальше прабабки кто-то из волшебного мира, но при этом все следы были настолько изящно почищены, что заставляли изощренно материться тех, кто пытался копаться в этой истории. Если они просто от кого-то скрывались, то это одно, а если их специально впихнули, хотя, не мне на самом-то деле выпендриваться, потому что в своей родословной разобраться толком не мог, но лучше уж иметь два варианта, чем один, да и тот мутный. Я так понимаю, что просить за жизнь мужа бесполезно. Она вздернула голову, осторожно поправив белокурые локоны и откидывая их за спину. Я так понимаю, что предлагать прогуляться наверх и полюбоваться на совершенно сногсшибательную картину, висящую в моей спальне, тоже не стоит. Я затянулся, равнодушно глядя в ее глаза. Мне нужен союзный род Малфой, а не интриганы за спиной, которые будут вертеть и мной в том числе. У вас есть 3 дня, после чего я буду считать, что вы сделали свой выбор, и убивать вас за то, что вы его жена или мать, я не собираюсь. Сириус хоть и не любит вас, но расстроится, узнав о дате ваших похорон. Примечание к части. Если мне кто-то еще скажет, что все ведьмы в каноне были страшные, а герой видит только симпатяшек, я заравожу нахуй. Не надо сравнивать подростка, у которого красивой стала Джинни и неплохой, книжная, Гермиона и взрослого мужика. Угу, любовь зла, и это его проблемы и его же крест, но мой герой имеет другие вкусы. Я не делаю красивыми подростков, так как вполне возможно, что нельзя зелья и чары такого рода к ним применять. Я делаю красивыми взрослых ведьм, которые уж точно стали бы следить за собой, при наличии таких возможностей. Часть не помню, но какая-то это точно. Чем больше обетов, тем слабее они в целом работают. Аксиома, известная любому понимающему в этом вопросе волшебнику или чародейке. И рано или поздно, но все сталкиваются с тем, что приходится выбирать, что же ты хочешь наверняка скрыть, а что готова предоставить для доступа другим. Нарцисса осторожно закрыла тяжелую обложку древнего фолианта, борясь с желанием швырнуть что-то тяжелое в стену и с трудом удерживая фамильный темперамент под мифриловой плотиной самоконтроля. Сын, тот, ради кого она была готова на все, мертв. И если поначалу у нее были еще иллюзии какой-то игры со стороны Поттера, то когда она уходила из некогда родного дома, у нее уже не было ни малейшего сомнения в его правоте. Да, она никоим образом не показала своих чувств, но какой смысл скрываться перед самой собой? Драко был единственным, что связывало весьма прохладные отношения в семье. О, не она, не уж тем более Люциус никогда не демонстрировали широкой публике охлаждение внутри семьи. Напротив, любую угрозу они встречали вместе. Только вот уже не было смысла в самопожертвовании, если Люциус умудрился потерять ее сына. Убедившись, что дверь в ее комнату закрыта, она наложила добрую сотню чар на свою спальню и мягко скользнула к трюмо. Как бы там ни было и что бы она ни говорила, но твердые гарантии не помешают перед принятием поворотного решения. Небрежно чиркнув серебряным ножом по ладошке, она вывела 11 рун по периметру зеркала. На мгновение прикрыв глаза, вспоминая правильные слова, она скороговоркой протарабанила напевно звучащие заклинания и подняла веки, глядя на пошедшие волной отражения перед собой. Еще две руны, моментально впитавшиеся в нечто, чем стало зеркало, очередная зубодробительная словесная конструкция из глубины зазеркалья буквально выплюнула небольшую книжицу. Впрочем, стоило ей покинуть пределы своего прежнего обитания, как она неожиданно плавно опустилась на колени чародейки. Бросив еще один настороженный взгляд в сторону дверей, нарцисса быстро нарисовала очередную руну, опять же своей кровью, на обложке гостя. Старая, древняя магия, многими благополучно забытая, кем-то наоборот рьяно почитаемая, но в любом случае весьма и весьма могущественная, в чем-то безусловно уступающая Палачковой, в чем-то безмерно превосходя, но умные предпочитали узнавать новые, не забывая старые. Нарцисса не забывала, правда, передать знания ей некому, потому что такие знания передавали только от матерей к дочерям. В крайнем случае младшей девочке в семье, например, могла бы обучить дочь Драка или внучку, или могла бы дождаться дочку Сириуса, но на это она особо и не надеялась. Слишком уж Сириус демонстративно не любил такие вещи, правда, у него был весьма своеобразный крестник, так что, возможно, она бы передала кому-нибудь секреты Блэков. Люциус с Абрахасом слишком демонстративно встали на дыбы, когда она заикнулась о рождении еще одного ребенка. «Как же, девочка? Ты что, ты как? Да никогда!» Оха, сколько она этих высказываний выслушала, в итоге махнув рукой и тоскливо глядя, как единственного ребенка превращают в нечто несуразное. Слишком наглядный пример, в виде Сириуса, почти таким же образом проводившего свое детство, был перед ее глазами. Только в отличие от кузена, ее сын наоборот пропитывался этой идеологией. И к чему это привело? Его тело захватила какая-то тварь, так как вместо нормального обучения, присущего наследникам древнего рода, он отлично научился орать «грязнокровки». Самой нарциссе повезло, что она попалась на глаза одной из бесчисленных тетушек, бабушек и прочих родственниц, которая посчитала ее достойной этих знаний. Правда, от брака по выбору дражайшей тетушки в Альбурге уберечь не смогло. Хотя, глядя на Беллатрикс, ей еще стоит благодарить судьбу, а то ведь и она могла бы оказаться в ее положении. Мысли оборвало легкое подрагивание книги, и женщина перевела взгляд на растущий на глазах фолиант. Совокупное наследие многих поколений женщин Блэк, которые веками добавляли в него что-то свое и снова прятали гримуар в глубине несуществующего, для обычных смертных, мира. Идеальное убежище, но и плата велика, для неподготовленного. Книга пила кровь и магию, вызывающую ее, и каждая следующая минута требовала в разы больше. Более получаса у нарциссы удержать ее не выходило, иначе она просто бы умерла. Ласково проведя окровавленной ладошкой по шершавой поверхности, она сосредоточилась, посылая запрос к псевдоразуму хранителя. Потекли томительные мгновения ожидания, и наконец книга дрогнула, распахиваясь и быстро шелестя переворачивающимися страницами, пока не замерла, демонстрируя какой-то рисунок и небольшой огрызок рунного текста. Судорожно схватив перо, она быстрыми движениями начала переносить рисунок на лист пергамента, торопясь, оставляя кляксы, но не желая терять драгоценных мгновений и боясь не успеть. Она изредка поглядывала на дверь, но все же успела довершить работу, прежде чем почувствовала, что пора отправлять книгу обратно. Повторив всю процедуру в обратном направлении, она утомленно откинулась на спинку изящного стула, остановившимся взглядом упершись в зеркало. Спустя некоторое время, женщина встряхнулась и уверенным движением достала маленькую шкатулку, небрежным жестом увеличив ее и достав флакон с кроветворным. Посидев еще полчаса, она слегка покачиваясь дошла до кровати, где провела еще час, смутно слыша сквозь полудрему, как кто-то пытался войти в комнату. Поморщившись, она заставила себя встать и начала одеваться, так как Люциус прекрасно знал, что ее настроение далеко от того, когда она бы согласилась с ним хотя бы поздороваться. Значит, домовика к ней посылал темный лорд, если вообще сам не приперся, чему она абсолютно бы не удивилась. Слишком уж он тут освоился, что неимоверно злило женщину, но учитывая клеймо на руке мужа, что она могла сделать? Зигби мягко позвала древнюю домовушку нарцисса, спустя мгновение с нежностью глядя на свою няньку, которая с самого рождения была подле нее. «Я сейчас уйду, а ты начинай собирать мои вещи, только осторожно, чтобы никто не заметил. Книги и прочее, что находится за пределами моих комнат, соберешь в самом конце, лучше даже когда я позову тебя. Ты поняла?» «Да, хозяйка Цисси», старая Зигби поняла, важно качнула головой домовушка, тут же без лишних разговоров двинувшись собирать вещи. Нарцисса тихо выскользнула в коридор, прикрыв за собой двери и обновив чары, после чего легко сбежала вниз, переместившись каминной связью в дырявый котел. Низко надвинутый капюшон темной мантии не позволял увидеть ее лицо, что позволило ей без лишних проблем покинуть заведение. Два пожирателя, из низшего звена, успешно притворяющихся постоянными посетителями бара, вполне подтвердили правильность выбора наряда. Оглядевшись, она коротко крутанулась и через мгновение выпала на небольшой поляне, в глубине леса. Достав приготовленный пузырек из кармана, она уронила его на землю и активировала многоразовый порт-ключ в виде кулона. «Так-так-так, кто это вспомнил старую тетушку Немайн?» Молодой, даже слишком на фоне сказанного, голос из-за спины заставил подскочить напряженную женщину и испуганно обернуться. «Тетя», — расслабленно прошептала нарцисса, едва не плача, прижимаясь к груди высокой, но удивительно стройной женщины. «И что же случилось у дочери Блацкс?» Спустя некоторое время мягко спросила женщина, осторожно приподнимая голову нарциссы за подбородок. «Все же ты поняла, что я когда-то была права, Малфой не чета Дубх. Я Блэк, тетушка», — слабо прошептала женщина. «Ой, Блацкс или Дубх, какая к фаморам разница?» Недоуменно изогнула брови рыжеволосая красавица, насмешливо искривив чувственные губы. «Это несет один смысл – тьма. Мои английские родичи избрали жизнь там, а мы избрали жизнь тут. Но наши ветви растут на одном дереве. Да и не раз уж роднились по новой, за прошедшие-то годы». Тетя, осторожно начала Цисси, на миг почувствовав себя маленькой девочкой, а свою собеседницу снова представив той самой строгой наставницей, которая некогда обучала ее исконно женским секретам и магии. «Ты давно», — она облизнула пересохшие губы, — «общалась с внешним миром?» «А так-так», — голубые глаза собеседницы иронично прищурились, что-то пытливо высматривая в глубине похожих глаз нарциссы. «Судя по тому, что пришла ты все же ко мне, то, видимо, давно. Рассказывай, и в глаза смотри», — вздрогнув от командного голоса той, которую Цисси искренне подозревала в реальных встречах с фаморами, леди Малфой судорожно начала выплескивать все наболевшие. «Вот так сходила в гости», насмешливо протянула Немайн, глядя абсолютно серьезным взглядом куда-то в сторону, внимательно выслушав рассказ. «Племянничек-психопат где-то в дурке, еще одна не лучше, но психбольницу организовали по месту пребывания, а две других где-то в бегах. ГМ, одна где-то, если быть точнее, то у меня дома. Вторая просто выкинута из рода, и все старшие поколения померло. Зато я отдохнула хорошо», она задумчиво покосилась на притихшую нарциссу и сильным рывком сдернула ее со скамьи. «Пойдем-ка в дом, нечего попу морозить, а тетя Немайн пока подумает, то ли детей звать, то ли самой молодость вспомнить». Нарцисса немного приободрилась, чуть увереннее двинувшись к дому, идя следом за родственницей. Попутно ее мысли соскользнули на тему, как сильно разозлится сиятельный лорд Малфой, когда узнает о случившемся. Бросив короткий взгляд на гордо колышущуюся тяжелую копну рыжих волос, она мысленно хихикнула, представив себе этот феерический разговор. Островные Блэки имели три ветви, из которых лишь одна именовалась именно Блэк. Другие, и самое главное, более консервативные, носили несколько иную фамилию, хотя ее суть была той же самой – Дубх. Темные, черные и тому подобное. В общем-то, именно они и провернули в итоге отделение Ирландии от Британии, еще тогда сообразив, к чему все идет. Очень уж им не понравилась весьма целенаправленная тенденция, которая спустя 30 лет весьма ярко полыхнула по всему острову, но бессильно опала на границе между Северной Ирландией и Ирландией независимой. Не сказать, чтобы маги там были совсем уж бесконтрольны, но на фоне массовых запретов в Британии, то, что могли позволить себе зеленые маги. Шотландская ветвь переехала туда еще полвека назад, оставив небольшой гарнизон из верных, чтобы контролировать по месту сохранность имущества. Основная же часть жила в Эйре, не отвлекаясь на склоки и разборки с непонятно чего хотящим министерством. Имена у шотландской родни было принято давать в честь героев древности, желательно местных, конечно же. Зато вот ирландская родня предпочитала имена богини и богов, из-за чего в свое время едва не перепугалась до суеверного ужаса маленькая Нарцисса. Но немного попривыкнув, она отошла и, уже с большим удовольствием, ожидала приходов наставницы, а в дальнейшем и сама носилась к ней. «Так, золотце мое, ты мне ответь-ка, ты обратно собираешься или же наконец мозги включила и решили показать, что ты Дубх?» Немаин широкими шагами пролетела небольшой коридор и, зайдя в скромно обставленную гостиную, усадила родственницу на диванчик, сама направившись к бару. По пути она небрежно прищелкнула пальцами, зажигая огонь в камине, и еще одним движением перенесла поднос с закуской на маленький столик, напротив сидящей Цисси. «Я хочу быть уверенной, что драка действительно ММ», она закусила губу, отводя глаза в сторону и рвано вдохнув воздух. «Мне нужен ответ, тетя. Просто честный, твердый ответ. Я что-то пропустил», весело пробасил вошедший в комнату широкоплечий мужчина, весело улыбаясь и подхватывая пискнувшую Нарциссу. «Привет, кузина!» Брес, женщина радостно обняла рыжеволосого здоровяка. «Я тебя вечность не видела, ха! Еще бы, сидишь в своем краю туманов!» Он громогласно хохотнул, осторожно опуская женщину и в два шага пересек гостиную, нежно обнимая Немайн. «Бабуля, ты все так же хороша, и что же такого срочного, что ты вызвала меня на ночь глядя?» Он настороженно посмотрел на женщин. «Да неудивительно!» Выслушав рассказ, спокойно констатировал Брес. «Ты уж извини, мелкая, но твои деды да бабки вконец свихнулись на этой своей чистокровности. Закономерный итог. Я в курсе о их смерти, но раз полезли в свару, да еще за что, вот за что, у меня жена из проснувшейся крови. Кто-то из предков был магом, и она вот стала. Трое здоровых детишек, все маги да чародейки. На что мне жаловаться? Не о том речь ведешь». Недовольно поморщилась Немайн. «О том, бабуль», не согласно набычился Брес, сверкнув зелеными глазами. «Нарциссе я помогу, остальным нет. Идиотам надо лежать в земле, а не портить кровь. Они могли все решить более просто и быстро, а не устраивать взаимное истребление. Драконья оспа, ха, стандартная отписка при наличии жертв в междоусобных войнах. Что еще писать-то?» Недоуменно изогнула брови Цисси. «Споткнулся и сломал шею, хоронить должны мы, а не нас», жестко обрубил Брес. «Ну вот поговоришь с кузеном Сириусом, да Поттером, когда в Англию поедешь, им и расскажешь», чуть повысила голос Немайн. «В конце концов, если ритуал подтвердит, внук Нарциссы будет расти под нашим контролем, а не пойми чьим». Нарцисса ошеломленно посмотрела на насмешливо фыркнувшую тетю, «и мы должны донести правильность этой мысли до Поттера, только аккуратно, потому что, невзирая на декларируемую светлость, они старый род, и среди его предков хватало любителей проливать кровь. Да не смотри ты на меня так, есть у меня кое-какие секреты», бросила она в сторону Цисси. «Я, Дубх, и я умею общаться с людьми», с легкой улыбкой добавил Брес, когда возмущенная Немайн набрала воздуха, желая сообщить ему свое мнение. «Два дня, прошедших с разговора с Нарциссой, я потратил на тренировки и обучение, попутно знакомясь с отчетами аналитиков. Все они в один голос заявляли, что, исходя из полученной информации, Волдеморт уже должен напасть. И это означало, что он ждет чего-то или кого-то, скорее всего наемников. Отбросов у него хватало, но их перемелют в первом же серьезном столкновении с аврорами. Даже если и нет, то это будет все равно первая победа. Вопрос ведь в том, кого он ждет. Недавно закончивших воевать псов воины из Африки, ирландцев, всегда готовых обсудить уничтожение их народа, наемников из неспокойных уголков Российской империи, в которой хватало мечтателей-революционеров, последователей Гриндевальда, которых до сих пор была целая куча в Европе и Америке. Это должно было быть значимым вливанием свежей крови, а не десяток, другой магов. Ради 20 боевиков откладывать выступление ему не было смысла. Там минимум сотня, другая, а скорее всего и больше. Мишель попробовала покопаться через своих знакомых и ей дали название корабля, на котором гипотетически должна прибыть партия наемников. Вернее, одного из нескольких кораблей, но большего ее знакомый подсказать не смог. Огромные партии боевиков было чревато перебрасывать порталами, так как в этом случае был некоторый шанс отследить их. Зато корабль уж точно не уследишь, ну или проверять их все подряд. Корабль ушел на дно, со всем своим содержимым, хотя я маяк и прикрепил, чтобы потом нанять русалок и они пошарили вместе трагической гибели наемников. И плевать я хотел, что команда корабля обычные контрабандисты. Если бы они волокли контрабандой трусы заграничные, цены немеренной, то я бы вообще к ним не полез. Но они же пытались ввести в страну полсотни небритых личностей, желающих оторваться тут по полной. Да и не только их, а еще и несколько ящиков всякого запрещенного добра, из числа весьма и весьма черномагического. Так что будет урок другим, если кто-то сумеет догадаться, что они потонули не случайно. Успел заглянуть к Лавгуду, где опять же начал подготовку к обрядам, первые из которых планировал провести на Самайн. Попутно не забывал и о Тонкс, которая после первого нашего свидания неожиданно забуксовала, словно не зная, то ли развивать со мной отношения, то ли попробовать их перевести в плоскость дружбы. С одной стороны, я ее понимал, поэтому и не пытался давить, но и не снижал напора. Правда, на тему смены места жительства я разговор все же поднимать начал, потому что она будет первой в очереди на визит псов. Но проблема вылезла в ее родителях, которые внезапно уперлись и не желали пока никуда съезжать или же просто не желали переезжать ко мне. Вот поэтому я и стоял перед небольшим двухэтажным коттеджем, скептически рассматривая совершенно обычный дом. Ни малейшей защиты, о чем мне уже сообщила дракона, в данный момент обгладывающая кусок мяса полупаучихи, которую я и Дамблдор прибили в Хогвартсе. Ну что поделать, если ей для развития надо питаться чем-то подобным. Причем, чем сильнее оно было при жизни, тем лучше для бесовки. Глядишь, и до душ со временем дойдет. Миссис Тонкс, я сбросил отвод глаз и шагнул к калитке ограждения, глядя на удивительно похожую на свою сестру Беллатрис женщину, копавшуюся в саду. Вы не могли бы уделить мне немного вашего драгоценного времени, Гарри Поттер, невыразительно произнесла Андромеда, непонятным взглядом скользнув по мне. Лондонский мясник, потрошитель Лескосова и много других занимательных имен и ухажер моей дочери, лязгнул ее голос. Так вы не против, можно я буду звать вас мамой? Я радостно улыбнулся. И шутки дурацкие, тихо прокомментировала женщина. Ну проходите, мистер Поттер, чувствуете себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях, брякнул я, не зная, что еще собственно можно сказать. Именно, ее голос чуть потеплел, но глаза оставались все так же холодны, внимательно изучая меня. Прошу за мной. Пройдя к домику, я убрал грязь с обуви и прошел внутрь, впрочем не сильно-то и далеко меня повели, на кухню. Встав с противоположной стороны стола, она кивнула мне на стул. Что вас привело? Если насчет переезда, то я уже сказала дочери и повторю вам. Я не лезу в ее личную жизнь, но и она пусть не лезет в мою. В чем дело? В прошлую войну нас не трогали, что изменилось теперь? Может то, что ваша сестра провела 15 лет в обществе дементоров? Или то, что и сам неназываемый почти столько же проболтался бестелесным духом? Или наличие наемников, которые помимо платы, любят трофей? Маглорожденных и недостойных чистокровных и полукровок вполне достаточно, чтобы удовлетворить их запросы. Плюс ряд нечеловеческих видов. Хотя это под вопросом. Вы ведь не боевик, и ваш муж далек от жизни солдата, хоть и пытается тихо подкрасться ко мне со спины. ГМ, простите, просто мы не были уверены, что вы это вы. И не стоит оправдываться, мистер Тонкс. Я бросил короткий взгляд на светловолосого мужчину, слегка обернувшись, и перевел его обратно. В этой войне будут уничтожены многие, и ваша семья под ударом. И вовсе не из-за меня, а потому что есть кучка отморозков. Не хотите в дом Блэков, можете просто уехать из страны, на время. Но, в лучшем случае, у вас 3 месяца, а потом начнется война. 3. Андромеда опешила, глядя на мое невозмутимое лицо. Как 3? А вы рассчитывали, что он будет вечность сидеть на заднице и ничего не делать? Он ждет наемников и начнет силовой захват, раз не вышло несколько другим путем, тоже силовым, но не таким глобальным и кровавым. И самое неприятное, что ему позволит это сделать. Он потеряет часть своих подручных, но добьется своей цели. И кто ему потом будет мозолить глаза? Другие страны не позволят, чтобы появился новый темный лорд и повторил путь Гриндевальда. Тед обнял жену и напряженно потер переносицу. Даже если предположить, что сказанное вами правда, то какой смысл старым семьям это терпеть? Передел, я дернул плечами, недоуменно взглянув на него. Часть родов требуют обновления крови, и их радикальные родичи будут списаны. Или же сядут уже точно наверняка, без возможности выйти. Плюс из министерства удалят неугодные им фигуры. О, нет-нет, я не при делах, не смотрите так на меня. Я действительно воюю с неназываемым. Зато ряд старых семей хочет изменить свое положение. А чего хотите вы? Андромеда шагнула вперед, присаживаясь к столу. Все ведь чего-то хотят, мести, я мягко улыбнулся. Я хочу от души потоптаться по пожирателям, но при этом дать в лоб другим, тем, кто и стоит в стороне, подсчитывая прибыль. Разве вы согласны быть пешкой, а ваш муж, а ваша дочь, представляете, что с ней будет, когда у власти окажутся псы? Может и ничего, а может и что-то. Миссис Тонкс, нас забыли спросить о желании играть, сразу вручив крапленые карты. Если вам, конечно, понятно данное выражение. Я же предлагаю поменять колоду и правила. Или вас убьют, уж поверьте, вы в роли проходной фигуры, а ваша дочь успела влезть под крыло к Дамблдору. Пожалеют вас, дорогая, неуверенно кашлянул Тед, бросая на жену растерянные взгляды. У нас работа, мистер Поттер. Какой смысл менять дом, если нас смогут поймать на работе? Зарабатывать можно по-разному. Вы ведь сотрудничаете с одной из частных лечебниц. Я думаю, что этот вопрос можно будет урегулировать. Год-два, в самом худшем случае, и вы сможете вернуться к привычному образу жизни. Это максимальный срок, чтобы я решил ряд своих проблем. На мгновение промелькнула мысль об игроках, но я затолкал ее поглубже. Если они напоминают Малфоя-младшего, то никакое укрытие не панацея. Нам надо подумать. Темные глаза женщины слегка прищурились, и она задумчиво прикусила губу. Да и хер с вами, резко поднявшись, я двинулся на выход. Уговаривать кого, чтобы он спасал свою жизнь? Че за бред в конце концов? Не хотите, значит, до встречи на кладбище. Широко шагая, я сунул в рот сигарету, жадно затягиваясь и мысленно охреневая от упертости людей. Жалко работаем, видите ли, зато потом будут укоряюще смотреть, если каким-то чудом спасутся и припрутся за защитой. И нахрена таких вообще спасать, вернее, как их спасать? В следующую секунду я, не останавливаясь, поочередно выпил 2 дополнительных флакона зелья, помимо принятых перед приходом в этот дом, и толкнул входную дверь. «Мистер Поттер, какая честь, мое имя не Майндупх», с непонятным акцентом произнесла свою фамилию молодая рыжеволосая женщина, смущенно улыбаясь и судорожно опуская юбку, так как в этот момент она поправляла чулок. «Приятно познакомиться», помявшись и слегка порозовев, добавила она, протягивая изящную кисть, на что я ответил сильным ударом ноги, отправляя ее в полет и тут же уходя кувырком в сторону. «Стоять!» — рявкнула отлетевшая женщина, моментально сбрасывая маску застенчивой девушки. «Фамильяр, да?» — я равнодушно смотрел на нее, прикидывая варианты прорыва, попутно пытаясь понять, кто она, наемник или кто-то больший. «Я тетя нарциссы, несколько юродная», — продолжила она, не дождавшись ответа, и мило улыбнулась. «Может, все же поговорим? Кровь пролить никогда не поздно. И что надо Ире? Или вы решили отомстить за оккупацию Зеленого острова?» Прищурившись, я мысленно пнул себя, так как имя выплыло из глубин подсознания, но я в свое время не побеспокоился навести побольше мостов с теми местами и поэтому был не особо информирован на тему того, что они могут сделать. Поговорить о внуке Цесси? Конечно же, голубые глаза женщины торжествующе блеснули. Только вот я не догонял, чему она собственно радуется, гипотетическому посылу нахер, билет на обратный поезд купить, на порт ключ уж извини не расщедрюсь, Я отзеркалил улыбку. У меня дела, так что давай побыстрее, а, ершистый мальчик, люблю таких. Она быстро облизнула губы кончиком юркого язычка, вызывающе глядя мне в глаза. Ты хочешь говорить тут, в спальню приглашаешь, ты идиот, парень, или тебя прет провоцировать окружающих? Она с непонятным выражением уставилась на меня. Мне-то несложно пригласить, только вот тебе наверняка там не понравится. Или рискнешь, у кого-то инурис, у кого-то мандраж, а у меня, желание доминировать над тобой с плеткой, с каменной рожей проинформировал я рыжеволосую собеседницу, наконец-то заметив хоть какие-то эмоции на ее лице. Вопрос теперь в том, что собственно эти эмоции вызвало. Доминирование, плетка, или слово инурис. Даже не спросишь, как я узнала о наличии внука, невзирая на клятвы, она прищурилась. А ты расскажешь, заинтересованно посмотрев на нее, я грустно вздохнул. Вижу, что нихера ты не расскажешь, иди в жопу тогда. Не надо, спокойно произнесла она, внимательно оглядев меня. Я не желаю терять своих бойцов, ну и тем более не желаю убивать тебя. Мне нужен честный разговор и все. Ну а потом сможешь поговорить с еще кое-кем, кто настойчиво желает поговорить с тобой. Она небрежно махнула в сторону ограды, над которой поднялся черноволосый мужчина, чью сальноволосую голову, по-моему, знала вся Британия. Снейп, так ты из этих мазохистов? Ну, Нат, я запнулся, бросая короткий взгляд на Немайный, немного попятился. Вы чё из одного клуба? Ему понравился молоток, ты мечтаешь о плетке. Ну его нахрен, давайте уж как-нибудь без меня, а? Рыжеволосая на мгновение прикрыла глаза, тяжело вздохнув и рвано выдохнув. Я поняла, почему тебя хочет убить такое количество народа. Еще пара твоих предположений, и я возглавлю список желающих это сделать. А почему это возглавишь-то? Всех остальных прибьешь, что ли? Или у тебя такое самомнение, что ты себя самой крутой считаешь? Разочарую, но если ты не творец и ни одна из первооснов, то ты будешь где-то на 10-й строчке не выше. Но придется стараться, потому что я предпочитаю не тормозиться на достигнутом прогрессе. Так что у тебя есть все шансы переместиться и на более низкие позиции рейтинга. Адрес неплохого тренера подсказать? Сказать, что у меня ходили ходуном все внутренности, это, наверное, даже близко не обозначить мое состояние. Только вот если никогда не кланялся, так зачем начинать?